Глава 6. Город в пирамиде. Воздушный корабль был из голубого металла, украшенного эмалью и керамикой разных цветов, которые образовали удивительно сложный и красивый орнамент. От корабля слегка пахло горьким миндалем. Когда он начал опускаться, то издал звук, похожий на стон. Теперь Корум уже мог ясно разглядеть корабль. Бронзовые, стальные, серебряные и платиновые детали его корпуса и оснастки, и его украшенную резьбой рулевую рубку. Все это напоминало что-то очень знакомое, вероятно, связанное с воспоминаниями детства. С любопытством смотрел он, как корабль опустился на землю и как какой-то маленький зверек, сорвавшийся с перил, полетел к ним. Это был усач, крылатый кот Джари. Корум посмотрел на Джари и вдруг рассмеялся. Кот, подлетев к спутнику героев, уселся ему на плечо и лизнул ухо. «Значит, ты послал своего кота за помощью, когда на нас напала свора хаоса», — сказала Ролина, опередив Корума. «Так вот, почему ты сообщил Зиамбарк, кто такой Корум? Ты знал, что помощь близка». Джари пожал плечами. «Я вовсе не был уверен, что коту удастся найти кого-нибудь, кто придет нам на помощь. Но я надеялся, что он найдет». «Откуда этот странный летающий корабль?» — спросил король без королевства. «Как откуда? Конечно же, из города в пирамиде. Я велел коту лететь на поиски этого города. И, надо полагать, он его нашел». «А как же он разговаривал с тамошними жителями?» — спросил Корум. «В случае опасности, как я вам уже рассказывал, он может говорить со мной. А если опасность очень велика, он может, потратив, конечно, больше усилий, разговаривать с любым, с кем пожелает». Кот замурлыкал и стал вылизывать своим розовым язычком лицо Джари. Тот что-то тихо сказал коту и улыбнулся. Затем, обращаясь к Корму, добавил: «Нам бы следовало поторопиться. Зиамбарк ведь может прийти в голову, что я неспроста назвал ей твое имя. Я лишь воспользовался тем, что повелители хаоса обычно действуют импульсивно, не раздумывая». Воздушный корабль был не менее 40 футов в длину. Вдоль обоих бортов от носа до кормы были устроены скамьи для сидения. Друзья уже было решили, что на корабле никого нет, когда из рулевой рубки появился высокий человек приятной наружности. Он приблизился к ним с улыбкой на губах, явно наслаждаясь изумлением Корума. Да, Корум был изумлен. Еще бы! Кормчий воздушного корабля явно принадлежал к той же расе, что и он сам. Это был Ватхак. Узкий и длинный череп, пурпурно-золотистые глаза, стройное, гибкое тело, все как у самого Корума. Несмотря на кажущуюся хрупкость, от него исходило ощущение силы. «Приветствую тебя, Корум, принц в алом плаще», — произнес он. «Я прибыл, чтобы перенести тебя и твоих друзей в Главскоргвриз, единственную крепость в наших 5 измерениях, которая пока выдерживает все нападения той повелительницы хаоса, с которой ты только что повстречался». Потрясенный, Корум ступил на палубу воздушного корабля. Кормчий продолжал улыбаться. Они уселись на корме, возле рулевой рубки, и Ватхак медленно поднял корабль над землей, разворачивая его в обратную сторону. Ролина оглянулась на замороженное войско. «Неужели мы не можем ничего сделать для этих несчастных?» «Мы можем лишь помочь закону, укрепить свою власть в нашем царстве, чтобы потом в один прекрасный день прислать помощь этому царству, как сейчас хаос шлет помощь своим приспешникам, напавшим на Ливманеш», — ответил ей Джари. Корабль уже поднялся высоко над землей, под ними проплывала котловина, до краев заполненная какой-то жидкостью, которая выбрасывала вверх не то щупальца, не то длинные усики, пытаясь схватить воздушный корабль и втянуть его в себя. Иной раз в жидкости мелькали чьи-то лица, иногда руки, поднятые вверх, словно в немой мольбе. «Море хаоса», — объяснил король Нурагдан. «Здесь теперь есть несколько таких морей. Многие считают, что именно так кончают те смертные, что согласились служить хаосу». «Мне тоже встречались такие моря», — кивнул Джари. Внизу проплывали странные леса и долины, полные вечно пылающих огней. Они видели и реки из расплавленного металла, и прекрасные замки, выстроенные из драгоценных камней. Страшные крылатые создания неоднократно пытались атаковать корабль, но всякий раз отворачивали в сторону, едва приблизившись, хотя корабль выглядел совершенно беззащитным. «Эти люди, должно быть, владеют высшими тайнами волшебства, коли способны создавать такие летающие корабли», — прошептала Ролина на ухо Коруму. Тот сперва не ответил, погруженный в собственные мысли. Потом, наконец, отозвался. «Это не волшебство, вернее, не совсем волшебство. Корабль — это чистая механика, хотя здесь и требуются некоторые заклинания. Но никаких колдовских чар. Заклинания лишь помогают обуздать силы природы, необходимые для того, чтобы заработали машины. Это силы особого свойства. Мабденам они пока совершенно неизвестны. Силы эти могут поднять корабль в воздух и еще многое другое. А машины, которые используют эти силы, когда-то помогали людям проникать сквозь стену между царствами и легко перемещаться из одного измерения в другое. Говорят, что эти машины были созданы моими предками, но они, по большей части, избегали ими пользоваться, предпочитая иной образ жизни. Я сейчас как раз пытался вспомнить легенду о небесном городе, так они называли свои летающие города, о городе, который однажды навсегда покинул наше царство и отправился в иные миры вселенной. Вероятно, таких городов было несколько, ибо один из них разбился во время битвы при Брокфитусе. Он упал недалеко от замка Эрорн, где я родился. Я уже рассказывал об этом. Может быть, один из этих городов и звался Гвлас Коргвриз, а теперь стал известен под названием «Город в пирамиде». Корум радостно улыбался, рассказывая ей эту историю. Своей настоящей рукой он сжимал плечо Ролины. «Ты не можешь себе представить, как я счастлив, ведь я нашел живых ватхагов. Значит, Гландит уничтожил не весь наш народ». «Да, наверное, так», — улыбнулась в ответ Ролина. Вдруг воздух вокруг завибрировал, корабль закачался, из рубки раздался голос кормчего. «Не пугайтесь, мы просто пересекаем границу между измерениями». «Ты хочешь сказать, что мы покидаем царство королевы Зиомбарк?» — с надеждой спросил король без королевства. «Нет», — ответил ему Джари. «Царство королевы Зиомбарк распространяется на 5 измерений, и мы просто перемещаемся из одного такого измерения в другое. Так мне, во всяком случае, представляется». Свет вокруг внезапно изменился. Они выглянули за борт. Под ними кружились разноцветные вихри. «Это первичный газ, из которого возникает хаос», — сказал Джари. «Значит, королева Зиомбарк еще не истощила все его запасы». Корабль прошел сквозь газовые вихри и теперь плыл над черным хребтом, над странными вершинами правильной кубической формы, казалось, достигшими небес. За ними начинались темные джунгли, а за джунглями пустыня, но не песчаная, а как бы усыпанная загадочными мелкими кристаллами. Кристаллы эти беспрерывно двигались, издавая легкий звон, удивительно неприятный на слух. А по россыпям кристаллов ползали какие-то животные желто-охряного цвета, огромные, но примитивные. Они пожирали эти кристаллы. Миновав пустыню, корабль проплыл над черной равниной, а далеко впереди, за нею, путешественники увидели очертания города в пирамиде. По сути дела, это был колоссальный зиккурат, то есть ступенчатая пирамида гигантских размеров, и на каждой его ступени, как на террасе, возвышалось множество домов. Ни деревьев, ни кустарников видно не было. Все террасы и улицы были заполнены толпами людей, а над городом, над этой гигантской пирамидой, словно окутывая ее, мерцал зеленоватый свет. Когда воздушный корабль приблизился, в зеленом свечении возник как бы более темный овал, через который корабль свободно вплыл внутрь. Он облетел вокруг самого высокого здания, многобашенного замка, построенного целиком из металла, и начал снижаться, пока не приземлился на специальной платформе у одного из бастионов. Корум даже вскрикнул от радости, когда увидел встречающую их толпу. «Это мой народ! Мой народ!» Кормчий, уже покинувший рубку, положил руку на плечо Корума. Затем подал знак мужчинам и женщинам, стоявшим внизу, и внезапно они оба оказались уже не на палубе, а в гуще толпы, встречающих на платформе. Теперь они смотрели снизу вверх на Ролину, Джари и короля без королевства, в изумлении взиравших на них с борта воздушного корабля. Корум был изумлен не менее своих друзей, а потом и они трое также внезапно исчезли с палубы и тут же очутились рядом с ним. Из толпы им навстречу вышел человек. Это был высокий, древний старец с белоснежными волосами и прямым, твердым взглядом. «Добро пожаловать в последний оплот закона!» — произнес он.